Друзья, всем привет! С вами Андрей Тушинский. Давайте поговорим про плюсы духовного развития, про плюсы осознанной жизни, в общем, про плюсы этого пути. В общем, рано или поздно мы все стоим на путь духовного развития, то есть либо в нас что-то внутри нам подсказывает, что мы должны поискать этот путь и встать на него, ну, то есть задаться вопросом, кто я и чем я вообще являюсь, откуда, куда я иду и так далее. Либо наша жизнь заставляет через какие-то негативные обстоятельства для нас что-то сделать. Ну, то есть, опять же, задаться вопросом, кто я, и встать на путь духовного развития. А каким образом мы встаем на этот путь, это уже не имеет значения. Это может быть книга, учитель и так далее. То есть, вот эти вопросы поднимаются, и ответы на них тоже начинают постепенно приходить. И мы получаем ответы ровно такие, какие мы можем воспринять своим умом. И когда мы встаем на путь вот этого духовного развития, тогда мы постепенно, как бы, ну, с точки зрения человека, опять же, мы постепенно приближаемся к своему источнику, то есть к покою, к тишине, к счастью, к любви. Это все истинно и безусловно. Ну, то есть то, что неизменно, и то, на что ничто не может повлиять, никакие внешние обстоятельства. Соответственно, и чем мы ближе к источнику, тем больше он проецирует свои качества, если можно так выразиться, на нашу повседневную жизнь. И получается, что жизнь начинает разворачиваться так, как должна разворачиваться. А так, как она запланирована разворачиваться наилучшим для нас образом, потому что источник есть любовь, счастье и так далее, соответственно, она так и разворачивается в этом ключе. И наша жизнь становится действительно изобильной, то есть к нам приходят возможности, которые мы можем использовать в повседневной жизни для того, чтобы как-то развиваться, для того, чтобы улучшить свое благосостояние. У нас снимаются постепенно блоки, мы становимся более открытыми, мы становимся общительными, легко коммуницируем с людьми. Многие знают, что мы проецируем свое состояние умственное на других людей, ну, эмоционально-умственное, скажем так. То есть, если мы находимся в негативных мыслях и эмоциях, соответственно, нам все кажется плохим, злым и неправильным, и люди, соответственно, поступают с нашей точки зрения неправильно. А когда мы отождествляемся с источником, когда мы ближе к нему, мы все находимся в покое, и, естественно, мы из этого состояния дарим радость, любовь другим людям. И более того, если кто-то действительно что-то делает неправильно, вдруг так вышло, то мы, по крайней мере, на это не злимся и не раздуваем никакие конфликты. Это касается и обычных коммуникаций с другими людьми, там, социальных отношений, там, ну, по работе, по бизнесу, там, и так далее. Ну, просто с людьми вокруг, то есть в магазинах и вообще везде, ну, в быту. Так это касается и личных отношений, когда мы со своей половинкой, супругой, супругом не ссоримся, когда мы можем приостановить конфликт, даже если что-то человек делает, казалось бы, неправильно. Мы находимся отстраненным, мы можем на это влиять. Сначала мы на это влияем, то есть не реагируя, да, на такие, на похожие ситуации, потому что мы как бы являемся наблюдательным, отстраненным. А потом эти ситуации вовсе перестают приходить к нам. Потому что так устроен мир, чем больше мы создаем свой мир своим же умом, и, соответственно, мы проецируем вот это счастье и покой в наш слой мира, и все наши обстоятельства меняются, наше окружение меняется в лучшую сторону. А у нас появляется больше изобилия, лучше коммуникации становится, финансовая сфера налаживается, тоже появляются возможности, естественно, у нас лучше через нас как бы течет энергия, если посмотреть на энергетический план, и, соответственно, деньги — это тоже энергия, естественно, к нам приходит больше денег, приходит больше другой энергии. Очень важный аспект, который сейчас касается многих, потому что жизнь у нас сейчас резко меняется, постоянно меняется, у нас постоянные какие-то море информации, постоянные стрессы из-за этого, то есть ум не успевает воспринимать, постоянные перемены, нет стабильности какой-то. Вообще мы в эпоху перемен живем, соответственно, это все на нас влияет, на наше умственное, эмоциональное состояние. Мы постоянно находимся прокручиваем одни и те же мысли в голове, негативные, причем этого негатива все больше, потому что мыслей все больше, потому что обстоятельств все больше, соответственно, у нас эмоциональный фон абсолютно нестабилен. Мы постоянно нервничаем, переживаем там, и так далее. Вот, а когда мы становимся ближе к источнику, тогда мы находимся в покое, нас ничего не затрагивает, уменьшается, а потом вообще исчезают вот эти переживания, вот эти страхи, вот эти все беспокойства, и, соответственно, у нас улучшается здоровье, потому что на самом деле здоровье в 95-99% случаях это психосоматика, то есть это влияние нашей умственной и эмоциональной деятельности на организм. Но это и логично, даже это с точки зрения науки можно объяснить, потому что мысль запускает определенные, выработку определенных гормонов в теле, и, соответственно, эти гормоны, если мысли негативные, они появляются дисбаланс, потому что так же, как говорит Диспенза, мы стараемся, ну, находимся в готовности, бей-беги, и, соответственно, постоянно находимся в этом напряжении. И организм так не может постоянно в напряжении находиться, и он начинает разрушаться из-за вот этого перенапряжения. И, соответственно, вот это приближение к источнику, оно дает нам спокойствие, оно дает нам умиротворение, и мы не разрушаем свой организм. То есть наше здоровье улучшается, иммунитет становится сильнее, ну и так далее. Какие у нас сейчас сферы есть? У нас улучшается вообще эффективность в любой деятельности, потому что исчезает вот этот внутренний диалог, который нам постоянно мешает, который говорит, что я делал что-то не так, или что-то так, или который, более того, когда мы выполняем какую-то деятельность, диалог может относиться даже не к этой деятельности, мы можем просто что-то вспоминать или беспокоиться о будущем. И тем самым вот это беспокойство, оно вызывает напряжение в нас и в теле, и в уме, и, соответственно, мы не можем работать эффективно. А когда это уходит, мы просто делаем свои дела, и мы находимся в созерцании, в наблюдении, в покое. И из этого состояния мы работаем продуктивнее, эффективнее, меньше устаем и так далее. Да, насчет усталости мы меньше растрачиваем энергии, потому что очень большое количество энергии уходит как раз вот на эти беспокойства, воспоминания о плохом, переживания о будущем и так далее. Более того, с точки зрения эзотерической, так как все тут близки, я думаю, к эзотерике, мы теперь мы используем ум как инструмент, потому что мы, ну, как бы отстранены от этого ума. Если вкратце, мы как бы в текущей ситуации, да, на пути развития, вообще на пути жизни человека, мы находимся в зависимости от эмоциональной. То есть, если происходит какое-то событие, мы его оцениваем в голове ментально. Соответственно, если нас это событие не устраивает, оно, как правило, нас не устраивает. Потому что у мозга есть свой план, у ума, и, соответственно, этому плану не всегда все соответствует. Даже в большей части не соответствует. И, исходя из этого, у нас появляется вот это напряжение, негативные эмоции. И вот эта эмоция негативная заставляет нас реагировать автоматически. То есть, когда мы реагируем автоматически, мы себя не контролируем. Просто у нас есть рефлекс. То есть, если что-то сделал, что-то не так, как нам нравится, мы сразу начинаем, например, кричать. Ну, или как минимум нервничать. Так у нас портится настроение, разрушается тело и так далее. И, соответственно, чем ближе мы к источнику, тем больше мы становимся наблюдателем, отстраненным. И тем меньше на нас влияют мысли и эмоции наши. И мы как бы отвязываемся, мы становимся более свободными. А когда мы свободны, мы теперь не ум нами владеет, а мы им владеем. Теперь мы используем ум как инструмент. И с учетом того, что ум создает мир, теперь мы грамотно можем пользоваться, отстраненно и эффективно можем пользоваться таким инструментом серьезным, как ум. И благодаря этому мы можем создавать мир своей мечты максимально эффективно. И более того, у нас снимается посредством наблюдения за своими мыслями, у нас снимаются автоматические вот эти программы, которые мы постоянно прокручиваем в голове, которые идут еще из детства. То есть в детстве, как правило, создались вот эти негативные установки, самые основные, какие-то душевные травмы, они есть у всех, которые эмоциональные, ну, вызвали у нас огромные эмоции сильные, которые закрепились в виде узлов там в энергетическом теле сейчас. И постепенно на них наслаивались другие эмоции, другие узлы, и эта вся структура, она очень сильно перепутана на энергетическом теле, и у нас много эмоций, они все высасывают из нас энергию. И когда мы осознанно подходим к делу, когда мы больше за этим наблюдаем, за этими эмоциями, которые автоматически у нас проявляются, за мыслями, которые автоматически у нас проявляются, они посредством нашего наблюдения стороннего, не вовлечения, они развязываются. То есть мы освобождаемся, нам становится легче. Вот эта энергия, она высвобождается, и более того, новая энергия, она легко течет теперь через нас. И денежная, и прочее. И, соответственно, вот все вот эти установки, ограничения, они с нас постепенно-постепенно снимаются, и мы можем действовать более свободно. Теперь у нас вот эти шаблоны мышления тоже уходят, потому что мы, опять же, их можем пронаблюдать осознанно. И вот, например, человек является тем, кем он является, потому что у него такие установки в голове. И, соответственно, если он поменяет установки, он станет другим человеком. Он поменяет свою личность, и обстоятельства поменяются, и его отношение к жизни поменяется, и, соответственно, манера общения и прочее, прочее, прочее. И, естественно, вы можете поменять любую установку, что, ну, она может касаться и денег, и отношений, и чего угодно вообще. И благодаря вот этой осознанной жизни, духовному развитию, мы и приближаемся к источнику, что является первоочередной для нас задачей, и улучшим свою жизнь, потому что мы можем управлять теперь своим умом, как инструментом. И как раз вот это две основные задачи. Первая — это как раз вот приблизиться к источнику, а вторая — научиться создавать мир своей мечты и проживать вот эти все эмоции, которые нам нравятся, уже в счастье, в любви, в гармонии, ну и так далее. Вот это основные плюсы, ну, каждый, я думаю, найдет свои постепенно, когда он будет практиковать, когда он будет внедряться. О практиках чуть-чуть попозже еще поговорим, я думаю, в следующем уже уроке. Что мы можем сделать? Ну, как минимум, я уже говорил, что мы можем делать практики медитации, ну, созерцания или фокусировки, что тренирует наше наблюдение. Еще немного скажу, чтобы было понятнее, вот эту структуру, да, всю наблюдатель и мир вообще, и влияние ума на мир, можно представить в виде, я об этом тоже, кстати, говорил, в виде как бы кинотеатра. То есть есть основные части в кинотеатре — это зритель, это экран и это проектор, который проецирует изображение на экран. И, соответственно, мы, как зритель, мы являемся наблюдателем, который смотрит за всем вот происходящим на экране. Экран, точнее изображение на экране, это наша жизнь, это мир объектов, это мир людей, умов и так далее. Проектор — это, собственно, и есть ваш собственный ум, и вы благодаря своему уму проецируете изображение на свою жизнь. То есть вы создаете, по сути, свою жизнь действительно напрямую через ум. А ваша истинная природа, на самом деле, она даже не является наблюдателем вот этом в зале, она является, если еще глубже посмотреть, она является самим экраном, неизменным, постоянным, на которого не влияют никакие изображения, никакие обстоятельства жизни. Он вечный, он неделимый, на нем все проявляется, он является счастьем, любовью, и покоем абсолютными, безусловными. Это его природа, это ваша природа, и вы этим и являетесь. Просто временное изображение ума, которое наложилось на экран, оно затмило понимание того, кем вы являетесь. И вы не перестали от этого быть этим источником. Просто мы как бы на время забыли. Мы, наши мысли затмили это понимание и это ощущение. И вот этот путь духовного развития, он как раз позволяет вернуться к истинному отождествлению, понять, что на нас ничего не влияет, что мы вечны, что мы бессмертны, что мы едины, что мы все одно. И исходя из этой новой концепции и понимания, жить в соответствии вот с этой концепцией и этим пониманием. Более того, если учесть тут зеркальный принцип и то, что мир физический как бы отражает наше ментальное состояние, наши установки умственные, то зеркальный принцип поможет нам создать мир покоя и гармонии, когда мы отождествляемся с источником, даже когда мы начинаем понимать просто это, и когда мы начинаем принимать эту идею, что мы есть покой, счастье и неделимое вечное и единый источник, тогда это понимание отражается в нашем мире. И с помощью зеркального принципа мы уже меняем. Просто с точки зрения уже убеждения, исходя из этой точки, мы уже меняем нашу жизнь. А потом мы начинаем это чувствовать, и у нас не остается никаких сомнений. И жизнь просто превращается действительно в праздник, счастье и покой. С вами был Андрей Тушинский. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, задавайте вопросы. Я соберу списочек и потом отвечу, проведу прямой эфир, будем проводить еще медитации. Опрос я сделаю по тому, кому когда удобнее. И, соответственно, в соответствии с большинством будем проводить в это время. Спасибо большое за внимание. Всем успехов, счастья, покоя. Всем пока.